житие преподобного отца нашего Иакова Железноборовского. Память 11-24 апреля. Преподобный Иаков родился во второй половине 14-го столетия и происходил из славной галлической фамилии дворян Амосовых или Аносовых. Относительно отроческих лет жизни преподобного не сохранилось никаких сведений. Несомненно только, что наклонность к иноческой жизни развилась у него еще в юношеских годах. В это время в дремучих лесах Радонежских подвязался преподобный Сергий. Сюда и направился юный подвижник после кончины родителей своих, раздав полученное от них наследство. Оставив своих родных и отсекши все мирские привязанности, блаженный Иаков пришел к преподобному Сергию и просил принять себя в число Троицкой братии. Видя твердое намерение Иакова посвятить себя трудам и подвигам отшельнической жизни, преподобный Сергий принял его в свою обитель. Несколько лет подвязался преподобный Иаков в Радонежской обители. Потом, ища большего уединения, он удалился из нее и избрал местом своих подвигов Железный Боров, глухой лес, близ железных рудников на левом берегу Тебзы, недалеко от впадения ее в реку Кострому. Здесь Иаков поставил крест и келью, подвязался уже в полнейшей тишине и безмолвии. Но по неисповедимым судьбам Божиим место подвигов преподобного должно было открыться людям для того, чтобы светильник Божий не был под спудом, но на свечнице и светил бы всем. Слух об отшельнике распространился по окрестностям, и к нему мало-помалу начали приходить люди, искавшие подвижнической жизни. Когда число братьев значительно увеличилось, преподобный Иаков решил построить храм во имя святого Иоанна Предтечи. Подвигами поста и молитвы он достиг, наконец, высокого духовного совершенства и удостоился от Бога дара прозорливости или предвидения будущего. Известен следующий случай прозорливости святого. В 1415 году случилось преподобному Иакову, вероятно, по делам своей обители, быть в Москве. В это время супруга князя Василия Дмитриевича София Витовтовна сильно страдала родами и была уже, как думали, при смерти. Великий князь, глубоко уважавший преподобного, послал к нему нарочитого с просьбой помолиться о его больной супруге, чтобы Господь сохранил ей жизнь. Преподобный отвечал посланному: «Скажи князю, чтобы он молился Богу, Пресвятой Богородице и мученику Лонгину, так как этот мученик — ходатай и молитвенник всему роду его. А княгиня же пусть князь не печалится, потому что она будет здорова и сегодня же вечером родит сына, наследника». Действительно, все так и случилось, как сказал преподобный. После того, как у великого князя родился сын, к духовнику князя, проживавшему в Кремлевском Спасском монастыре, ныне собор Спаса на Бору, пришел кто-то неизвестный и сказал: «Иди сейчас к великому князю и дай имя сыну его Василий», и тотчас же удалился. Едва только духовник великого князя вышел из монастыря, его встретили посланные от Василия Дмитриевича и сказали: «Иди в покое великого князя и дай молитву великой княгине, так как она родила сына». Духовник назвал новорожденного Василием и потом стал тщательно допытываться, кто именно был послан к нему от князя с известием о рождении наследника. Оказалось, что никто не был послан к нему. Тогда все поняли, что все это устроил Бог по молитвам и предстательству угодника своего, преподобного Иакова. В благодарность за это великий князь Василий Дмитриевич даровал землю для содержания обители преподобного, а также дал ему средства для благоукрашения обители. Сильные испытания пережила Железноборовская обитель в 1429 году от нашествия казанских татар. Около этого времени шайки татар проникли в окрестности Галича, предавая все на пути своем огню и мечу. Будучи крайне выносливыми, татары с быстротой молнии переносились с одного места на другое, наводя всюду ужас на мирных жителей и предавая все грабежу и разорению. Спасаясь от нашествия неприятельского, преподобный Яков с учениками своими удалился на время из обители. Жестокие хищники не пощадили обители, она была разграблена и разрушена до основания. Когда буря прошла, преподобный вернулся на место своего монастыря и деятельно принялся за восстановление его. Он построил трапезный храм в честь святителя Николая, выкопал своими руками пруды. Восстановив внешний вид обители, преподобный достаточно потрудился и над внутренним благоустроением. В обители своей преподобный Яков вел строгое общежитие, по правилам которого никто ничего не называл своим, но все считал общим. При этом подвижник, без сомнения, руководился примером своего наставника. Преподобный был весьма милостив и нищелюбив, так что в обители его находили себе приют и успокоение все нуждающиеся и обездоленные. Особенно много потрудился преподобный в тяжелую годину голода, постигшего костромские пределы после нашествия казанских татар. После многих лет совместного подвижничества братья упросили преподобного быть игуменом их. Уступая настойчивым просьбам братьев, он принял на себя сан игумена, в то же время получил пожалование для своего монастыря. После многих лет подвижнической жизни приблизилось время кончины преподобного. Он скончался 11 апреля 1442 года. Честное тело его было положено под спудом в основанной им обители. Великий князь московский Василий Васильевич в 1450 году после победы над Шемякой под Галичем приезжал в Железноборовскую обитель и здесь молитвенно благодарил преподобного за успех в борьбе с Шемякой. По кончине преподобного Иакова начали совершаться при гробе его многоразличные знамения и чудеса. Из числа чудес, совершенных по молитве его, известно следующее. Нифонт не один год был одержим нечистым духом и потому сильно страдал. Он рвал на себя одежду, бросался, как дикий зверь, на людей и доходил до крайней степени бешенства. Часто убегал он в лес и скитался здесь. Его близкие находили, приводили его домой, привязывая на цепь. Но Нифонт неоднократно разрывал цепи и снова убегал в лес. Один раз, когда он зашел в окрестности обители преподобного Иакова, иноки насильно привели его ко гробу чудотворца. Лишь только больной коснулся гробницы, тотчас же пришел в себя. К нему возвратился здравый смысл, и он, взглянув на икону преподобного, стоявшую при гробнице, начал слезно молиться угоднику Божию, прося исцеления. Слезная молитва была услышана, и Нифонт вернулся совершенно здоровым. Фотий, человек весьма богатый, затеяв спор с кем-то, произнес клятву. Но Господь наказал его. Тотчас же по произнесении клятвы лицо Фотия исказилось, и он впал в совершенное расслабление. 3 года пробыл несчастный в таком положении. Наконец, родные его решили обратиться за помощью к угоднику Божию Якову и привезли больного в обитель. Во время молебного пения Фотий громко каялся в грехе своем. В то же время лицо его выпрямилось, члены окрепли, и он стал совершенно здоровым. Один из иноков обители по имени Феодосий впал в расслабление и 3 года лежал на одре своем. Однажды в сердечном умилении он обратился с такой молитвой к угоднику Божию. «Отче Иакове, ты подаешь много различных исцелений у гроба своего. Подай же исцеление от недуга и мне». Вскоре после этого ночью явился Феодосию преподобный и сказал: «Дай обещание Богу, что ты пребудешь в обители моей до своей смерти, иди к гробу моему». Расслабленный рассказал о видении братьи, а братья передали игумену. По приказанию игумена больной инок был принесен ко гробу преподобному. Затем братья начали общую усердную молитву. Когда был отпет молебен, Феодосий сам приложился ко гробу чудотворца и тотчас же стал здоровым. «Пока жив, не выйду из обители», — воскликнул он и действительно сдержал слово. Женщина по имени Фатиния совсем ослепла. Не надеясь на помощь человеческую, она решила обратиться за помощью к угоднику Божию Иакову. Будучи приведена в обитель преподобного, она усердно молилась. Теплая молитва ее была услышана. Тотчас же по окончании молебна Фатиния прозрела, так что не нуждалась уже в посторонней помощи. Игумен приказал ей в благодарность за исцеление пробыть близ монастыря в чистоте и воздержании в продолжении 40 дней. Однако Фатиния не исполнила заповеди игумена и потому была наказана преподобным. Глаза ее закрылись снова. Раскаявшись в грехе своем, она начала опять слезно молиться угоднику Божию. По его ходатайству перед Богом снова прозрела. Благодаря этим чудотворениям с начала 17 века преподобный Иаков стал местно почитаться святым угодником Божиим. Вероятно, содействовало этому обретение мощей преподобного, совершившееся 5 мая 1613 года. В 1628 году при одной Костромской церкви был предел во имя преподобного. После обретения честные мощи его погребены за левым клиросом соборного храма. На гробнице положены каменный крест и вериги, в которых подвязался преподобный. Память угодника Божия празднуется 2 раза в год, в день кончины 11-24 апреля и в день обретения мощей 5-18 мая.